Глава 13, часть 4. Там же, на пленуме ЦК КПСС, Жукову было брошено обвинение «сам такой». Если порыться в архивах, то под преступными приказами можно найти и твою подпись. На это стратег гордо ответил: «Ройтесь, моей подписи вы там не найдете». А дочкам своим, глядя в глаза, великий полководец твердо отвечал, что к репрессиям отношения не имел. Никогда. И защитники Жукова воспряли. Вот он у нас какой чистенький, просто святой. Возразим. Если преступник отрицает вину, то из этого вовсе не следует, что он чист. Тем более, что обвинение ему бросили без доказательств. «Моей подписи не найдете», – орал Жуков в июне 1957 года. А в 1953 году сверг Берию за то, что тот хотел прекратить строительство социализма в Восточной Германии. Рецепт Жукова – давить народ танками, пока не поймут преимуществ социалистического способа производства. Он ужасно хотел разоблачить преступления предыдущего вождя. У Сталина был плохой социализм, а у меня будет хороший. Социалистический эксперимент буду продолжать любой ценой и никого из клетки не выпущу. 25 февраля 1956 года в Москве закрылся 20-й съезд КПСС, который якобы осудил культ личности Сталина. А уже 9 марта Жуков отдал приказ о расстреле мирной демонстрации в Тбилиси. В ноябре того же 1956 года стратег подписал приказ любой ценой поставить Венгрии на колени, заодно и Польшу. Если бы осмелился выступить кто-то еще, то их тоже давили бы танками. Свой первый орден Великий Спаситель Отечества получил за карательные экспедиции. Убивать русских мужиков – это он не относил к разряду репрессий. Если не считать пенсионных побрякушек, то свои последние награды на боевом посту – четвертый орден Ленина и четвертую золотую звезду героя Жуков получил 1 декабря 1956 года. Официально к юбилею, а на самом деле за то, что за 4 недели до этого утопил в крови Венгрию. Это тоже к разряду репрессий он не относил. Обратим внимание на мелкую деталь. На пленуме ЦК КПСС, цитата, «кристально честный военачальник уличил душегубов на основе подобранных ему материалов». Литературный источник. Яковлев, маршал Жуков, 1995 год, страница 278. Особо обращаю внимание на слова «подобранных ему материалов». Суть вот в чем. Жуков вовсе не утверждал, что преступных документов не подписывал. На пленуме соратникам по Центральному комитету он сказал нечто другое. «Опоздали, ребятки. В 1953 году я сверг Берию с тем, чтобы во главе компетентных органов поставить своего друга Ваню Серова. Так вот он времени зря не терял. На каждого из вас завел папочки и за 3 года собрал в них бумаги с вашими подписями. И теперь мы с Ваней будем разоблачать всех, кто нам не угоден. А все, что я подписывал, и все, что сам Ваня подписывал, уже сгорело. Так что ройтесь, ничего не найдете. Но нашли». Мы несколько забежали вперед. Хронологически мы еще в июне 41 года, а в 57 год заглянули только за тем, чтобы показать. Отменить собственные приказы, которые не позволяли армии защищать страну и народ, у Жукова не было полномочий. Дать приказ танкам ударить по агрессору – нет полномочий. А повернуть танки против соседних народов и верховного руководства страны – так это пожалуйста.